Трёхина искать не пришлось. Он приехал в квартиру убитого дяди и тотчас начал распоряжаться в ней как хозяин. Это был господин лет 33 с типичной наружностью отставного поручика-скандалиста. — Где ключи? — спросил он у Лукерьи, едва вошел в комнату. — У следователя и пристава. Пришли, все описали, печати присургучили и ушли. — Так. А ты стащить много успела, а? Ха-ха-ха. Ну, там я с ними поговорю. А теперь устрой закуску и водки. Скоро. Лукерья засуетилась готовить завтрак новому барину. Он прошел в спальню, где, не снимая сапог, растянулся на дядюшкиной постели. Лукерья принесла ему завтрак. — Свои истратила, — сказала она. — Ничего, сквитаемся, — ответил Трёхин и, обняв ее под колени, привлек на постель. — Ну, говори, старый хрыч путался с тобою, а? — Что это вы, какие глупости! — кокетливо усмехнулась Лукерья, оказывая ему слабое сопротивление. — Рассказывай! Он ко всякой бабе, как муха к меду. — Машка была? — Была. К следователю ездила и на вас показала, а потом сюда. — На меня? — Что на меня? — А что вы дядюшку своего убили, — сказала Лукерья. Трёхин выпустил ее и вскочил. — Это она на меня? Ха-ха-ха! Со злости, значит! От великой ревности! Ну уж и оттреплю я ей шиньон. Будет знать Степана. А что ей наследство улыбнулось, это верно. Она сказывала, что он уже написал. Трёхин опять вскочил и вытаращил глаза, словно подавился куском. — Врет! — заревел он через мгновение и вдруг, схватив фуражку, вихрем вынесся из комнаты. Следователь только что окончил обед и собирался отдохнуть, когда слуга доложил ему о господине, который непременно хочет его видеть. — Обязательно и непременно! — раздался сиплый голос, и в комнату вошел Трёхин. Ястребов встал и вопросительно посмотрел на него. — Трёхин! Степан Петрович, оговоренный девицей Караваевой в убийстве своего дяди и, между прочим, пришедший узнать о наследстве, так как нет ни гроша. А по оговору готов отвечать. Ястребов на мгновение растерялся. — Простите, теперь не служебное время, и по делу я вас прошу прийти ко мне завтра к 11 часам. — Очень хорошо. Что же до наследства, это меня не касается. На ввод есть законный срок, а до той поры все у судебного пристава. Трёхин словно опомнился. — Очень хорошо. Прошу извинить. До завтра. И, щелкнув каблуками, он повернулся и вышел. Ястребов лег на диван. — Чушь! — сказал он вполголоса. — Убийца так открыто не появился бы. Просто баба из ревности наплела. Однако рожа разбойничья, — через минуту пробормотал он. — В уголовной практике встречаются всякие наглецы. — Завтра выясню, — решил он и закрыл глаза.